Борис Назарян, Армения. Я тоже прочитаю один текст, братья и сестры, а потом дам отчет, как у нас проходит тоже благовестие. Прочитаю из книги «Екклесиаст», последняя, предпоследняя глава, 11, 6 стих. «Утром сей семя твое, и вечером не давай отдыха руке твоей, потому что ты не знаешь, то или другое будет успешнее, или то, или другое будет, другое равно хорошо будет». Братья и сестры, я почему этот текст прочитал? Я готовился прочитать этот текст. Почему я этот текст прочитал? В этом году мы раздали 1300 новых заветов. Это очень большая партия для нас. Мы никогда не раздавали такое количество Евангелия. Обычно раздавали половину, чуть больше половины. Столько же мы раздали дисков. Это тоже очень много. И знаете, вот я немножко запереживал, думаю, почему нету людей? Ну, не каются люди, не приходят на собрание. Звонят много. Ну, не приходят на собрание. Ну, может быть, единицы какие-то. А чтобы постоянно так вот приходили после благовестия, нету. И такое запереживание. Думаю, ну, зачем так? Почему так? А вот, ну, помолился, думаю, Господи, причина какая может быть? И так вот стал читать Библию. И место такое нашел, которое я сейчас прочитал. Здесь вот хочу отметить одну мысль. Здесь написано так. Потому что ты не знаешь. Ты не знаешь. А что не знаешь? Что будет успешнее? Друзья, я взял для себя такую мысль. Главное, чтобы мы делали это утром и делали вечером. То есть постоянно, как мы это слышали. Не давали отдыха. Это можно делать, друзья, разными методами. Можно свидетельствовать, можно добрыми делами. Можно жизнью своей показывать благовестие, да? Но главное, чтобы мы делали. И то, что нету людей, мы не знаем почему. А наше дело – делать. У нас тоже будут несколько фотографий. Пожалуйста, если можно включить фотографии эти. Я буду и про фотографии тоже говорить. Братья и сестры, в этом году у нас групповое служение или обширный метод прошел около 25 служений. Но мы планировали намного больше. Почему так мало? У нас начались лагеря, и, ну, возможно, кто-то не знает, у нас появился, как бы, ну, не то, что так полностью, но уже больше половины, как бы, дома молитвы, который был планирован в Ереване, он уже построен. И больше братьев туда, как бы, на это строительство тоже уходило. Но, тем не менее, мы радуемся, что Бог дал такую возможность нам благовествовать. Хотелось в первую очередь отметить, друзья, что в этом году и прошлом году, как я уже говорил в прошлый раз, мы начали проходить служение по домам. Вот город Армавир, где сейчас у нас есть дом молитвы, уже мы там собираемся, это население примерно занимает 5000 человек. Ну, может и больше, так я примерно могу сказать. 50 тысяч я. Немножко не так сказал. Друзья, 50 тысяч населения. И знаете, возможно, вот, ну, половину мы уже прошли. Половину. И в основном люди все принимают. Вот эта фотография, которую мы сейчас вот видим, это библиотечное служение. Вот там вот сестра эта, беседа откуда завязалась. Эта сестра, она как бы, ну, сама нам напомнила, что мы ей давали как-то Евангелие, и мы даже забыли, а вот она помнила. И вот так вот мы с ней разговорились, и она о себе сказала, что будет часто посещать. Ну, может быть, после этого она приходила еще, я не знаю. Но, друзья, я хочу сказать, что вот именно благовестие «Из дома в дом» тоже очень полезное служение. В этом служении участвуют очень хорошо дети тоже, как мы уже слышали. Вот это вот служение нам тоже вот брат Петр посоветовал. И это, кстати, вот он нам подарил этот вот рекламный щит, так сказать. Он у нас был как раньше библиотечный. Но потом вот мы с братом посоветовались, он немножко тяжеловат для нас, чтобы нести. Мы решили его сделать как вот, ну, благовестник такой, да, с надписью «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». В прошлом году у нас было таких два. Мы выставляли и вечером забирали. И как-то приезжаю, а их нету. Ни одного, ни другого. И мы так решили на этот раз сделать такой же и выставлять его тогда, когда у нас библиотечное служение. То есть здесь стоит библиотечный столик, а чуть подальше, там, может быть, на каком-то перекрестке стоит вот такой вот щит. И люди вот тоже останавливаются, там у нас дом молитвы, адрес. И люди так вот останавливаются и смотрят. То есть это тоже как бы для нас уже новинка и хорошо. Друзья, это в Ереване, там, можно сказать, окраине Эребуни, такой есть район. Там у нас сестра живет, тоже верующая. Мы там уже благовествовали несколько раз. И вот по просьбе жителей мы согласились еще раз провести там благовестие. Вот так вот мы разложили вот это вот. Там люди живут, с балконов смотрят. Люди живут не сильно богато. И так вот очень хорошо слушают. Вот после этой же благовестия у нас проходят беседы. Вот этот человек, он очень много вопросов задавал, очень много интересовался и тоже взял Евангелие. Братья и сестры, это тоже у нас благовестие проходит в Ереване. Тоже вот там в беседке, дальше, если можно, пожалуйста. Вот, ну, это проходит служение дальше, а дальше, если там в беседке, после благовестия у нас практически не остается литературы. Литература у нас уходит очень хорошо. Диски люди берут и берут жаждой. Еще можно, если дальше. Вот после проповеди брата, вот эта сестра, ну, женщина, она подошла и задавала очень много вопросов. Кто вы? Откуда вы? Ну, бывают очень много вопросов, и хорошо, когда мы отвечаем. Друзья, вот дети, вот эти дети, они сначала не хотели брать Евангелие. А почему не хотели? Родители просто, ну, как бы против были, не берите, это не то учение, которое нужно, не берите. А потом, когда уже увидели, что другие дети берут, родители уже тоже как бы говорят, ну, вы тоже возьмите. И вот эти дети тоже взяли. Вот тоже беседа после благовестия, если можно, немножко ближе. Вот, вот этот человек, который вот слева стоит, он немножко выпивший. Немножко выпивший, и вот тоже он как бы хотел немножко мешать благовестию, но мы так наблюдали, молились, думаем, ну как бы, если немножко ему еще подождать, да, чтобы не было никаких препятствий. Бог дал такую милость, мы провели благовестие, и после благовестия тоже он вот беседу начал, как бы доказывал, да, что у вас неправильно, и все-таки он смирился. Скажу, друзья, что вот у нас бывают тоже пьяные, да, люди среди народа нашего, но когда проходит какое-то служение, они, как бы можно сказать, трезво очень принимают. И не бывает так вот сильных таких препятствий. Это тоже одно из мест Еревана благовестия проходит. Друзья, вот это вот тоже, после вот этого же благовестия, когда мы сейчас вот до этого посмотрели, брат, он встретился с человеком, который тоже был знаком с молоканством. То есть брат, вот Миша, он сейчас у нас в церкви, брат, член церкви, и он вот встретился с ним, и как будто вот со стороны смотришь, они как будто очень давно друг с другом знакомы. И после того, когда уже разговор закончился, он говорит, ты знаешь, мы так общий язык с друг другом нашли, что очень приятно было беседовать. И на самом деле, друзья, вот мы слышали, да, что нужно сказать. Самое главное – правильно сказать. Конечно же, мы все христиане. Вот у нас все христиане, можно сказать, да, вот где мы сейчас проживаем, все верят в Иисуса Христа. Но нужно правильно людям объяснить самое основное, что Иисус Христос – Спаситель. Это вот одно благовестие, тоже не доезжая до города Армавира, там Мецамор есть, тоже такой микрорайон. Мы там провели несколько благовестий. После благовестия, друзья, вот литература разбирается тоже очень хорошо. Бывает даже и не хватает литературы. Мы обещаем и потом подвозим дальше. Вот это же благовестие. Это тоже Ереван. Тоже вот проводится служение. Многоэтажный дом. Там вот на трассе очень много людей были, тоже прислушивались. Это же благовестие, если дальше. Вот беседа. Если можно, я хотел бы немножко, две минуты остановиться. Этот человек, он, ну, парень, вот где мы сейчас стоим, там наверху у них тоже есть церковь, он харизматического течения, и этот человек, этот парень тоже так вот сильно заинтересовался, и мы с ним немножко разговорились, пообещал прийти на собрание, друзья. Ну, так пока еще его не было. Дальше, пожалуйста. Ну вот тоже здесь беседа, сестры с молодежью. Обычно, друзья, вот еще мысль хотел сказать, что когда у нас благовестие заканчивается, мы стараемся обычно, чтобы сестры подходили к сестрам, братья к братьям, дети к детям, старики, так, ну вот по порядочку, чтобы можно было найти общий язык. И очень хорошо проходит благовестие. Ну, у нас там есть еще фотография, я уже не хотел бы задерживать на это внимание. Друзья, в общем-то, у нас проходит еще в месяц два раза библиотечное благовестие. Мы выходим на библиотеку с гитарой, поем и беседуем. Поем и беседуем, и люди тоже так вот прислушиваются. У нас еще прошли в этом вот году благовестие в интернате. В прошлом году у нас прошли, и в этом тоже мы планируем тоже провести это благовестие. То есть вот купили несколько там, некоторую сумму подарки, конфеты, и очень хорошо прошло служение. Они нам дали место, время, и мы провели это служение. Братья и сестры, в этом году все служения, которые были запланированы, можно сказать, осуществились. Были некоторые вот благовестия, которые мы хотели бы провести, это тюрьмы и стардом. Но у нас не получилось, не из-за того, что мы не делали. Нам не разрешили. Мы беседовали с директором, вот, стардома, заходили заведующий, категорически не соглашалась. Но мы об этом молимся и хотели бы попробовать еще раз. Также и тюрьмы. Мы прямо вот тоже заходили к начальнику тюрьмы, и он сказал, что от меня ничего не зависит. Это нужно поехать в Ереван и специально брать там разрешение. Такая вот у нас тоже просьба, братья и сестры, чтобы вы тоже могли молиться за нас, чтобы Бог посылал вот такое побуждение среди нашего народа, чтобы люди могли каяться, чтобы люди тоже получили спасение. И пусть нас тоже Бог благословит, чтобы мы, вот как мы прочитали, сеяли семя. Вот для этого дела, чтобы у нас не было отдыха, да, потому что само это дело, когда совершается, оно дает нам покой и радость. Аминь.